потому что у нее нет медицинского диплома. Многие годы прекрасный травник и врач милостью Божией Валерий Павлович Малышев возвращал жизнь и здоровье тем, от кого, разводя руками, отвернулась медицина. Он вел подробные записи тех методов, которыми пользовался. На него наслали обыск, во время которого были похищены и утеряны все эти записи безвозвратно. Сейчас он ведет очень перспективные эксперименты с корнями и травами, проводит экспедиции за свой счет, занимая у меценатов по много тысяч рублей. Но разве такие походы не должны снаряжаться за счет государства, официальной науки? Нет, ей до всех этих травок и дела нет. Александр Михайлович Дерябин своим травяным раствором «Виватон» совершил подлинный переворот фармакологии, невзирая на те непреодолимые препятствия, которые возводили перед ним одно за другим в медицине власть придержащих. Надеюсь, что его препараты, которые возвращают сейчас здоровье маститным коровам, со временем и до людей дойдут. Но пока мы тратим на свои болезни, на синтетические лекарства сумму, вполне соизмеримую с бюджетом любого из самых крупных союзных министерств. Сейчас в Улан-Удэ и Ташкенте с помощью самых современных ЭВМ сумели расшифровать записи секретов тибетской медицины. Расшифрованы все составные элементы тех рецептов, которые хранились в тайных книгах. В ряде случаев пришли к удивительным для современности выводам. Например, самым популярным из всех видов лекарственных растений в прошлом был корень солода, а женьшень занимал лишь третью позицию, впрочем, может быть, из-за своей дороговизны. А в конце трактата стояла скромненькая, прискромненькая надпись. «Как составить все эти элементы? Спроси у учителя». Не придем ли мы к тому, что учителя, о которых я только что говорил, и иные другие со временем уйдут, а мы останемся перед той же рекомендацией? Спроси у учителя. Впрочем, я не хотел бы завершать этот раздел своих размышлений минорной нотой и подчеркну, что прогресс, безусловно, коснулся и данной сферы человеческих отношений. Если в средние века инквизиция очень просто и конструктивно истребляла своих конкурентов, она объявляла их ведьмами и колдунами, после чего благополучно сжигала на кострах или топила в озерах, то теперь нравы заметно смягчились. Травников официальная медицина на костер уже не посылает, но исполненная гуманизма передает их в правоохранительные органы, либо насылает на них хорошо подготовленную прессу. Еще и еще раз полагаю, что состояние медицины нуждается в безупречно правильном диагнозе. Не поставив его, мы не сможем выздороветь все вместе. Повторюсь снова и снова. Дело не в отдельных личностях, дело в агонизирующей системе современного здравоохранения. Еще раз выражу свою любовь и восхищение тем врачам-подвижникам, которых немало в нашей медицине, кто честно и добросовестно исполняет свой долг врача и человека. Безмерным является наше уважение по отношению к тем врачам, которые непосредственно сталкиваются со смертью в борьбе за жизнь, которые безупречно владеют знанием о тех отдельных органах, страдания которых призваны прекращать. Сам-то я уже несколько десятилетий никаких отношений с врачами не имею, но когда-то в молодые годы мне пришлось столкнуться с такими мастерами, памяти которых не исчезает. Это были врачи еще старой земской школы, которые видели человека целиком, во всей совокупности его систем, целостной связи работы его органов, в контексте воздействующих на человека обстоятельств.